Глава 11. Что нам искать земель, согреваемых иным солнцем? Кто, покинув отчизну, сможет убежать от себя? Гораций. Слушка почему-то повел меня не к сцене, как остальных гостей, а в соседний малый зал. Там мы дошли до противоположных дверей, немного прошли по основному коридору и свернули в неприметную дверь в стене, за которой был довольно-таки узкий проход. Двум людям уже не разойтись. В другой ситуации я бы, скорее всего, насторожился или хотя бы уточнил, куда этот человек меня ведет. Но не сейчас. У меня все еще не шел из головы барон. Я абсолютно не представлял, что же с ним делать. Понятно, что то, что он меня узнал, очень опасно. Если фон Бюхель расскажет кому-нибудь у себя на родине, да хотя бы своему отцу, графу, то... А вот что будет дальше, я мог лишь предполагать. Возможно, что никаких последствий и не будет. Но, с другой стороны, не зря же у Маркуса заблокирована часть памяти. Причем именно тот период, который он, судя по всему, прожил у биологического папаши. И, как назло, даже спросить не у кого. У Ивана Васильевича? Так этот жук, даже если знает что-то, то не расскажет. А если не знает, то начнет плести очередную интригу. Да и где он сейчас? Понаобещал мне с три короба и пропал. Хоть бы какую весточку подал. Хотя на самом деле, ну его нафиг. Может быть, будь боярин тут, то было бы немного проще. Но вот доверять ему нельзя. И ради собственных интересов он, не задумываясь, подставит меня под пулю. Ну или, если исходить из местных реалий, под меч. Собственно, он уже так делал. По-хорошему, для моей безопасности надо бы устранить фон Бюхеля и быстро, не откладывая это дело в долгий ящик. Но с другой стороны, а за что? Лишь за то, что он в чужой стране заметил сходство местного боярина со своим правителем? Как-то это бесчестно. Да, именно бесчестно. Уж не знаю, то ли я так сильно пропитался местным духом и взглядами на жизнь, но честь отныне — это не просто набор звуков. И свернув с пути чести, даже если никто не узнает, я сам себя перестану уважать. Мне так кажется. Можно было бы официально вызвать барона на поединок и прикончить, это было бы более честно. Но помимо чести есть еще и совесть. А этот пацан хоть и не понравился мне с первого взгляда, но по сути ничего плохого не сделал. Да и не факт, что в поединке я смогу его победить. Вдруг у него какой-нибудь высокий ранг, а в придачу мастерское владение мечом. За этими мыслями я особо не обращал внимания ни на что вокруг. Топал себе за провожающим и топал. И лишь когда мы, пройдя очередной узкий коридорчик, вышли в какую-то комнату с большими двухстворчатыми дверьми, Слушка остановился и, что-то мне сказав, вывел из ступора. «Что?» — переспросил я. «Сдайте оружие, боярич», — негромко, но очень требовательно произнес Слушка. «А Слушка ли?» Внимательно оглядев этого человека, я понял, что от прислуги у него лишь одежда. Во-первых, почти все Слушки на приеме, насколько я успел заметить, были помладше. А во-вторых, ни у кого из них не было такого взгляда. Словно этот человек на тебя не просто смотрит, а через оптический прицел разглядывает. Или ждет повода, чтобы спустить курок. «А ведь ты непростой, Слушка?» — зачем-то спросил я. «Да и вы, непростой боярич», — холодно произнес этот человек. «Куда мы пришли?» «К княгине, я же говорил, она хочет с вами побеседовать». «Почему здесь?» С остальными гостями она разговаривала, не вставая из-за своего стола. «Значит, вы ей интереснее остальных гостей», — невозмутимо пожал плечами собеседник и вновь повторил. «Сдайте оружие, боярич, иначе я не смогу вас пропустить». «И что тогда? Пойдем обратно?» — хмыкнул я. «Значит, пойдем», — немного подумав, кивнул он. «А как же приказ княгини? И вообще я понятия не имею, что за этими дверьми. Вдруг засада, а ты меня тут уговариваешь оружие сдать». «Зачем засада?» Даже слегка растерялся этот тип, утратив всю свою невозмутимость. Но быстро собрался и снова холодно и практически безэмоционально произнес. «Подождите тут, я уточню у княгини насчет оружия». «Не надо», — покачал я головой и, расстегнув пояс со шпагой и кинжалом, передал его слуге. «Держи». «Спасибо», — довольно искренне поблагодарил он. «Можете пройти». За дверьми, которые, несмотря на размер, открылись очень легко и беззвучно, оказался небольшой кабинетик, насколько я понимаю, секретаря. Но в данный момент он был пуст, и тут была еще одна дверь. Ненастоящий служка за мной не пошел, поэтому, недолго думая, я взялся за ручку и вошел. Почему-то мысли постучать даже не возникло. Хотя вру, мысль такая как раз была, но я ее проигнорировал. Сам не понимаю, из каких побуждений. То ли алкоголь виноват, то ли просто похулиганить захотелось. В общем, я просто открыл дверь и вошел. И попал в еще один кабинет, в большой, и сразу видно, что не секретарский. Слишком уж богатая обстановка. Огромный письменный стол, шкафы с книгами и какими-то бумагами, пара огромных кожаных кресел в стороне и даже большущий диван. А еще сразу было видно, что работает в этом кабинете мужчина. Даже не знаю, откуда возникла такая уверенность. Саму хозяйку кабинета в первый момент я даже не заметил. Как-то она потерялась на общем фоне, да и сидела неподвижно, утопая в глубоком кресле за письменным столом. И, наверное, даже не шевелилась, давая мне оглядеться. И лишь когда княгиня заговорила, я, слегка вздрогнув от неожиданности, посмотрел на нее. «Так вот ты какой, Маркус Демин!» — негромко произнесла сидевшая в кресле девушка, нагло меня разглядывая. А я, в свою очередь, рассматривал ее. Что можно сказать о Соблеславе Ульчинской? Первое, что приходит в голову, это то, что она красивая, очень красивая. В среднем зале это не так бросалось в глаза. Наверное, из-за того, что сидел от сцены, я все же довольно далеко. А второй мыслью было, что она очень сильно похожа на Ханну, или Ханна на нее, только у княгини кожа светлее, почти белая, и глаза зеленые-зеленые, как у кошки. Да и в целом Соблеслава была как-то породистее, что ли, и увереннее в себе. Эта уверенность была во всем, во взгляде, в наклоне головы, в голосе, уверенности какая-то внутренняя сила. Зря этот псевдослужка у меня оружие забрал. Я сейчас отчетливо понял, что не справился бы с княгиней, даже будь у меня автомат Калашникова со спецбоеприпасами. «Какой такой?» — спросил я, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «Вот и я думаю, какой ты на самом деле, боярич?» — задумчиво протянула девушка, не прекращая меня разглядывать. «Кхм!» — негромко кашлянул я. «Чем обязан такой чести, как аудиенция?» «О чем я и говорю», — улыбнулась княгиня, посмотрев мне в глаза. «С виду непонятно кто, мальчишка. Судя по оценкам в гимназии, не самый умный. А изъясняешься, словно старый боярин с полувековым опытом». «Кхм!» — на этот раз удивленно кашлянул я. «Вот тебе и кхэ», — все так же с улыбкой произнесла Соблеслава и, неожиданно построжев лицом, спросила. «Как тебе прием, Маркус?» «Красиво, атмосферно», — отчего-то замямлил я. «Сам не знаю как, но эта хрупкая с виду девушка подавляла, словно та самая пресловутая и воспетая во множестве романов аура власти окружала ее, из-за чего я сам себе казался мелким и ничтожным, и это злило». «Да, черт подери, злила. И, наверное, именно благодаря злости мне стало чуть-чуть легче. Настолько, что, не подумав, брякнул. Традиции русские, опять же». «Ага, традиции», — негромко рассмеялась Соблеслава. «Боярин Мороз мне, конечно, огромнейшую свинью подложил. Еще чуть-чуть, и вместо множества международных связей я получила бы несколько объявлений войны». Но гостям, к моему величайшему удивлению, понравилось. «Кто же не любит хорошей драки?» «Вот-вот», — кивнула девушка и грозно спросила, «Ты по что боярышню обидел?» «Наверное, кто-нибудь другой на моем месте испугался бы, да и я сам тоже. Будь слова другими. А так у меня мгновенно возникла ассоциация, которую дополнило богатое воображение, обрядив княгиню в спортивный костюм советского образца, в шапку мономаха и добавила на ее лицо бородку. И мне стало весело. Настолько, что я загласил. «Не вели казнить, вели слово молвить!» «А?» — растерянно приоткрыла ротик Соблеслава, Потом до нее, видимо, дошло, она закрыла рот и нахмурилась. «Насмешничаешь, что ли, боярич?» «Никак нет, княгиня», — сделав серьезное лицо, вытянулся я в струнку. «Просто не понимаю, какую боярышню мог обидеть и когда». «И правда не слишком умный», — пробормотала себе под нос княгиня. Затем добавила. «Боярышню Синицыну-то обидел сегодня». «Не помню такого», — открестился я. «Не помнишь? Ну-ну. Сделаю вид, что поверю. Между прочим, именно из-за Синицыной боярич Каганов лишился руки, а ты чуть было не лишился жизни». «Это как так?» — не на шутку удивился я. «Любит он ее», — пояснила княгиня. «А я тут при чем?» «А она ему не от большого ума сказала, что за тебя замуж выйдет». «Да с какого перепуга? Совсем уж офигел я. Я ее знать не знаю». «Эх», — вздохнула Соблеслава. «Все вы, мужики, дуболомы непонятливые, хоть и бояре». «Вот тут даже соглашусь, этот Каганов совсем...» «Какого он вообще меня на поединок вызвать решил? Нельзя, что ли, было просто подойти и поговорить?» «Боярич», — округлила глаза княгиня, «а ты не забыл, с кем разговариваешь? Я тебе что, подружка?» «Прощенница просим, княгинюшка», — усмехнулся я. От былой растерянности не осталось и следа. Да и девушка, что так и продолжала сидеть в слишком большом для нее кресле, больше не подавляла. Обычная красивая девчонка, хоть и княгиня. Да к тому же и непонятная, чего ей вообще от меня надо. А то, что что-то надо, это однозначно. Иначе к чему вообще эта встреча тет-а-тет? «Балабол», — фыркнула Ульчинская. «Ладно, поговорим серьезно. Хочу, чтобы ты знал. Я не хотела этой дуэли. И хоть Каганов мой боярин, но в данной ситуации я была на стороне Деминых и сделала все, чтобы решение принимал Михаил Васильевич. Ему достаточно было всего лишь сказать, что он против, и никакого поединка не состоялось бы, понимаешь?» «Я, в принципе, так и думал». «Но боярин Михаил», — продолжила княгиня, не обратив внимания на мою реплику, «зачем-то решил усугубить конфликт, или же попросту избавиться от тебя, боярич. Никто ведь не думал, что ты сможешь победить. И боярин Иван хоть и мог повлиять на брата, но не сделал этого». «К чему ты клонишь, Соблеслава Мечиславовна?» — серьезно спросил я, понимая, что начался тот самый разговор, ради которого мне и назначили аудиенцию. «К тому, Маркус, что в роду Деминых тебе будет очень сложно выжить, а без рода Деминых еще сложнее». «Возможно», — кивнула княгиня, — «но есть варианты». «Я весь внимание». «Мой отец, князь Мечислав», — заговорила Соблеслава после небольшой паузы, «был очень дружен с Михаилом Васильевичем с самого детства. Именно поэтому он терпел род Деминых на нашей земле». «Терпел?» — уточнил я. «А ты как думаешь? Сильнейший боярский род, который выращивает элитных бойцов, располагается большей частью на землях княжества Ульчинского, но при этом служит государю. Тебе такое понравилось бы? К счастью, я не князь». «И мой отец терпел», — снова не обратила внимания на мои слова княгиня. «Потому что всегда мог поговорить с главой рода и решить любые разногласия. Но теперь все изменилось. Бояре Демины практически посходили с ума и делают, что хотят. А я совсем не представляю, чего от них ждать». «Тут я помочь ничем не могу», — развел я руками. «Не имею должного веса». «Ошибаешься», — наконец-то услышала меня княгиня. «Можешь». «Да?» — развеселился я. «И чем же? Пойти к боярину Михаилу и советы ему давать? Дескать, Михаил Васильевич, ты не прав. Негоже так делать, вертай все взад». «Зря насмешничаешь», — нахмурилась Соблеслава. «Советы боярам не нужны. Не очень они их любят, а скорее совсем не любят. А вот приказы они выполнять привыкли, как-никак служивые все люди». «То есть я им приказывать должен?» «Не им, роду», — веско произнесла княгиня и каким-то торжественным тоном добавила, «когда станешь во главе». «Да кто ж меня посадит? Я, моя помощь. Ты вообще интересуешься делами внутри своего рода?» «Да не особо», — пожал я плечами. «Что-то этот разговор мне все меньше и меньше нравился». «Серьезно?» — удивилась княгиня. «Впрочем, неважно, я поясню. В роду Деминых вовсю цветет недовольство политикой правящих бояр. И многие дети боярские уже», — выделила она интонации, готова пойти за тобой, понимаешь? Допустим. А как же боярин Михаил? Он же не станет смотреть, как из его рук власть забирают. С ним я тебе помогу. А боярин Иван? Он всего лишь в ссылке, насколько я понимаю, но род свой любит, душой за него болеет. К тому же богатырь. Богатыри тоже смертны, очень спокойным тоном произнесла Соблеслава. О как! А во главе рода стану я, приемыш, не имеющий ни капли крови Деминых? Именно так. И для этого мне, наверное, надо продать душу, иронично уточнил я. Да кому она нужна, твоя душа? Не приняла шутки девушка. Нет, ты всего лишь приведешь род под мою руку. А ты не боишься, Соблеслава Мечиславовна, что расскажу про этот разговор боярину Демину? Ты, Маркус, многого не знаешь и не понимаешь. Конфликт с твоим родом лишь дело времени. Слишком уж грозная сила у Деминых. И заметь, абсолютно мне не подконтрольная, да и не только в этом дело. А в чем же? Спросил я. Хмеля в голове как и не бывало. Кроме того, я скастовал на себя еще одно малое исцеление и приготовил парочку боевых заклинаний на случай, если меня начнут убивать. А судя по тому, куда свернул этот разговор, вероятность такого исхода очень даже велика, что бы там ни говорила княгиня. «Как раз в том, что род Деминых служит государю», после непродолжительного молчания произнесла Соблеслава. «Я последний из рода князей Ульчинских, понимаешь, что это значит?» «Молодая незамужняя девчонка правит большим и богатым княжеством. Вот что бы ты сделал на месте великого князя?» «Ничего», — пожал я плечами. «Упаси меня, светлые боги, от такой должности». «Эх», — обиженно надула губы княгиня. «Сложно с тобой, боярич». «Да я простой, как коромысло». «Вот-вот, простой он. Ладно. На месте государя я бы постаралась земли княжества забрать под свою руку». Причем забрать тоже можно по-разному. При хорошем для меня раскладе он пришлет сватов. Например, от имени своего младшего сына. Я слышала, он его очень любит. А при плохом он пришлет легионы. Или натравит на меня кого из других князей. Вариантов много, но все они меня не устраивают. Да и крови прольется немерено. Крови моих подданных, моих бояр и детей боярских». «Я до сих пор не понимаю, при чем тут боярич Демин», негромко произнес я, впечатленный ее откровенностью. «А при том, что если во главе рода Деминых останется боярин Михаил, то я не смогу быть уверена, что он в случае чего не ударит в спину». «То есть, если во главе стану я, то не ударю». «По крайней мере, я на это надеюсь», улыбнулась Соблеслава. «А полностью в чем-либо быть уверенным нельзя». «Понимаю». «Ну а раз понимаешь, то отвечай. Принимаешь мое предложение?» «Нет, конечно». «Почему?» — искренне удивилась княгиня. «О, причин много. Во-первых, я не хочу править родом, по крайней мере, пока. Это же какая ответственность? А я, между прочим, еще в гимназии учусь». «Тебе помогут». «Понятно, что помогут, но все равно не хочу. Да и не в этом дело». «Вот ты, княгиня, говоришь, что прольется много крови твоих людей, да? А прими я твое предложение, и будет литься кровь Деминых. Потому что бояре и дети боярские, может, и недовольны правлением Михаила Васильевича, но и так просто скинуть его не дадут. То есть кто-то, допустим, пойдет за мной, а кто-то останется верен своему долгу. И что из этого выйдет? Бойня, брат пойдет на брата, сосед на соседа. Кто-то, возможно, под шумок сведет личные счеты. В итоге кровь польется рекой, а род Деминых ослабнет настолько, что тебе не составит труда забрать его под свою руку, и для этого уже будут не особо нужны бояре Демины, даже такие молодые и глупые, как Маркус». «Да уж, глупые», — неожиданно рассмеялась Соблеслава. «И, если честно, напугала меня этим больше, чем если бы начала гневаться. Как бы я хотела, чтобы у меня хотя бы половина бояр была такими же глупыми». «Значит, не хочешь становиться во главе рода?» «Не хочу», — твердо заявил я. В кабинете после моих слов повисла напряженная тишина. Княгиня о чем-то думала, с интересом меня разглядывая. Я же стоял, практически не шевелясь. Смотрел на ее красивое лицо и готовился прорываться с боем из Кремля. «Черт, а еще ведь и Ваську надо вытащить. Витю и Ханну она вряд ли тронет». «Знаешь», — наконец-то заговорила княгиня. «Как владычица княжества Ульчинского я разочарована. Но как княгиня я бы хотела иметь такого подданного. Какого такого? Верного. Верного роду, который неоднократно пытался его убить. А помимо верности есть в тебе, боярич, и еще одна очень важная черта. Важная именно для боярина. Ты о своих людях радеешь, так же, как и я. Наверное, сейчас думаешь, что княгиня Ульчинская безжалостная стерва, а я всего лишь хочу оградить от горести своих подданных. Если бы не общая серьезность и нервозность ситуации, то я бы расхохотался. Это я верный роду? Да прям конечно. И боярина Михаила на пару с его братцем жалеть не стану. Но дело в том, что в первую очередь в любом случае прилетит именно мне. Да и те люди, что служат роду Деминых, не виноваты ни в чем. Возможно, среди них есть много сволочей, но есть и достойные, такие как Егор Зареченский или боярский сын Александр Сильнов. Случись в роду раскол, и они, так как поддерживают меня, первыми попадут под раздачу. А может быть, верным роду это и есть забота о людях? И не так уж и не права, Соблеслава. «А как ты смотришь, боярич, чтобы совсем выйти из рода?» Снова заговорила княгиня. «Это как?» «Да просто. Ты выходишь из рода и идешь под мою руку. Титул боярского сына я тебе дам. И землю в кормление. Будешь под моей рукой. Никто тебя больше просто так обидеть не посмеет». «Заманчиво, конечно. Заманчиво, но нет», — уточнила Соблеслава. «Заманчиво, но нет». «Что же ты упертый ты такой, боярич? На этот раз что тебя не устраивает?» «Я пока не хочу служить кому-либо», — честно ответил я. «Ты уже служишь», — раздраженно бросила княгиня. «Служишь государю, служишь роду, служишь боярам Деминым, будь они неладны. Так почему не хочешь послужить мне?» «Государь далеко и призовет меня только в случае войны. Служу роду? Вряд ли, пока что род служит мне, обеспечивает, кормит, одевает, учебу вон оплачивает. А насчет службы боярам Деминым, да на кой я им сдался? Они меня выпихнули из поселка и забыли. Живи как хочешь, вот я и живу, так как хочу, пока все нравится». Снова замолчали. Княгиня пристально меня разглядывала, очень пристально, словно диковину какую. И что там у нее в голове творилось в это время, я даже не представляю. Но то напряжение, что почти физически ощущалось раньше, исчезло. Словно она передумала меня убивать, знать бы еще почему. «Эх, боярич!» — неожиданно усмехнулась девушка и, закинув руки за голову, потянулась. При этом верх платья так обтянул ее грудь, что весь предыдущий разговор моментом вылетел у меня из головы, а там было что обтягивать, вот прям было. «Интересный ты человек. А знаешь, у меня есть еще одно предложение». Она неожиданно встала, вышла из-за стола и начала мерить комнату шагами. 6 шагов вправо, разворот, 6 шагов влево. А я стоял и смотрел, совсем уж ничего не понимая. Что за предложение-то? Уж не руки ли и сердца? «Как ты смотришь на то?» — княгиня резко остановилась напротив меня. «Чтобы жениться». Завис я, вот как знал. «Ты меня, княгинюшка, прости, но я пока не хочу, только без обид. Ты девушка красивая, властная, княгиня, к тому же, умная, наверное, но рано мне пока». «Боже, что я несу? Это все от растерянности. Хоть я и подумал об этом только что, но не всерьез же». Княгиня тоже зависла. Округлила в удивлении глаза, став похожа на какую-то забавную анимешку, и даже ротик приоткрыла. Красивая она все же. «Да ты, боярич, совсем дурак, что ли?» Наконец-то вышла из ступора Соблеслава и ожидаемо начала ругаться. «Ты чего удумал? Что я за тебя замуж хочу? Больной совсем? Я хотела тебя на одной боярышне женить. На боярышне, понимаешь? Тогда бы и ты сразу боярином стал. А ты решил сразу князем? Упс». «Подожди», — резко замолчала княгиня. «То есть ты подумал, что я тебе предлагаю князем стать и отказался от меня? Красивая, говоришь, и, наверное, умная? То есть не уверен в этом?» Соблеслава снова на секунду замерла, а потом бац, и она уже стоит рядом со мной, практически вплотную, и держит правой рукой меня за воротник. Это было проделано настолько быстро, что я даже не успел заметить ее движение. Какой же у нее ранг? «Ты, Демин, совсем страх потерял?» — прошипела Соблеслава мне в лицо. И почему-то в этот момент она была похожа на большую рассерженную кошку, очень красивую кошку. Особенно глаза, что были сейчас всего лишь в 10 сантиметрах от моих. В их зелени можно было утонуть. А губки какие, и носик. А еще от девушки очень приятно пахло каким-то парфюмом, и это окончательно снесло мне голову. Сам не понимая, что делаю, я положил руки ей на талию, притянул к себе и поцеловал. Княгиня вначале даже растерялась и, похоже, на автомате ответила на поцелуй. Но спустя несколько очень приятных секунд ее ладони уперлись мне в грудь, и она, надавив, чуть-чуть отстранилась. В ее взгляде в этот момент столько всего намешалось. И удивление с растерянностью, и немного злости, и желания. Спустя пару мгновений давление на мою грудь исчезло, и мы снова слились в поцелуе. А затем я переместил свои ладони с ее талии ниже, приподнял и понес к такому удобному дивану.